Глава восьмая. Я глотала слезы, поливая себя еле теплой водой. Я справлюсь. Не знаю как, но я обязана это сделать. Стерпеть все его издевательства. Я ведь поняла, что он специально. На стене дома, куда Бахтияр меня притащил, прямо над изголовьем кровати на старом советском ковре красовалась огромная пентаграмма со шкурками каких-то животных по углам. Я не хочу думать, откуда там эта дрянь. Может быть, в этой деревне какие-то сатанисты шалили или еще кто. От темных пятен на выщербленном деревянном полу меня вообще затошнило. Это же не кровь или кровь? Что здесь происходило? Где он заставляет меня находиться? Боже мой! А потом его унизительное приказание. «Пойди освежись. Вода в летнем душе теплая. Не люблю грязных женщин». И вот я стою, натираю себя мыльными ладошками и плачу о той Марианне, которая всегда решала все сама. Сама всегда была себе хозяйкой. А сейчас я в плену страшного кавказца, и не дернуться мне никуда. Я неизвестно где. Кто тут живет? Прямо вот в 20 метрах за забором. Кто? Страшно. Я заложник. Моя дочь заложник. Я неловко стерла со щеки слезы мыльной ладонью. Ничего. Еще поборемся. Надо просто успокоиться и подумать. Найти какие-то способы, найти варианты освобождения. Но их нет. Сознание нашептывало мне это, вызывая новые потоки слез. От Бахтияра не спрятаться. Он нашел меня в огромном городе. Я знала, что отец никогда не хотел признавать меня официально. Не зря оставил маму беременной. Не просто так. Никаких упоминаний в документах о нашем родстве не было. Но откуда обо мне узнали? Узнали о Зойке. Не удивлюсь, если все это дело рук именно Бахтияра. Он не человек. Он просто дьявол какой-то. Неудивительно, отчего нарисованная чем-то черным пентаграмма на стене его совершенно не пугала. А вот меня до трясучки. И он тоже. Прохладный вечерний ветерок тихо-тихо засвистел в щелях между досками летнего душа. И мокрая от воды кожа сразу же стала гусиной. Ох, мама, надо поскорее домываться и выбираться отсюда. Если я заболею, к Зойке могут в больнице не пустить. А оно мне надо? Я активнее стала наглаживать себя ладонями, пока не замерла, услышав поблизости шаги. Нет, не надо, прошу. Дверца летнего душа раскрылась рывком. Я сдернула с гвоздика свою же футболку, судорожно ею прикрываясь. «Закрой дверь!» — посмотрела на Бахтияра испуганным злобным волчком. Он не ответил, и дверь не закрыл. Стоял, смотрел на меня молча, а потом протянул руку. Зацепил мою футболку и, преодолевая мое сопротивление, потянул на себя. Забрал. Я отвернула голову, прикрываясь руками. Боже, как стыдно. Никогда я себе такого не позволяла, никогда не оголялась перед мужчиной на свету. Но сейчас у меня нет никакого права голоса. Я ему поклялась подчиняться. Боже, почему я такая дура? Почему я не умею хитрить и выворачиваться? Я запрокинула голову, посмотрела на серый сумеречный прямоугольник неба в летнем душе. Если с рождения не заложено, то, наверное, никогда не научиться. Буду страдать. Уже начала. «Ты красивая», — хрипловато известил меня Бахтияр. «И что, мне поблагодарить тебя за комплимент?» Его ладони легли на мою талию. Бахтияр вступил в тесную кабинку душа, заполнив своим большим телом все ее пространство. И я склонила голову перед ним. Не потому, что я вся такая покорная. Потому что он подавлял. Никогда раньше я такого не ощущала рядом с мужчиной. Он был силой, живым воплощением мужской природы. Горячие ладони двинулись по моему телу вверх. Сжимали меня, вспахивая кожу. Втирали в нее озябшую капли остывшей воды. Согревали, растирая. Заставляли меня внимательно прислушиваться к своим ощущениям. Отчего-то в душе не возникало ни единой мысли, что я была бы против. Я прислушивалась. Сама изучала, как отзывается на его прикосновение мое тело. Хотела злиться, ждала возмущения. Но его почему-то не было. Только жар на щеках до покалывания. Шумный выдох вырвался самостоятельно, когда его ладони легли на мою грудь. Уместили всю привычную тяжесть, едва приподнимая. От давления пальцев на горошины сосков захотелось закрыть глаза. Это безумие какое-то. Это неправильно. но остановить его я была не в состоянии. Я не могу просто, не имею права. Мозг кричал, что это насилие и что это неправильно. Но что я могла? Бахтияру плевать на все. Я ему принадлежу уже, и мое тело ему отзывается, как никогда раньше, никому. Мужские пальцы разглаживали мою кожу, медленно добрались до шеи, надавили на подбородок, вынуждая запрокинуть чуть голову, и губ коснулось жаркое дыхание кавказца. Он не целовал, он дышал мной, наслаждаясь своей властью, гладил меня, сжимал, прокатывался по талии, обрисовывая изгибы моего тела, и сцеплял зубы, как будто сдерживал сам себя. По крутым скулам, поросшим короткой черной бородкой, прокатывались желваки, а я изгибалась в его руках, послушная нажиму сильных пальцев, прикрыла веки, чтобы не видеть его больше. Не могу смотреть. Мне так страшно ему воспротивиться, разозлить его хоть чем-то. Но не вру ли я самой себе? Вот в чем вопрос. Я ведь чувствую его. Он не причиняет мне боли. Он как будто держит себя из последних сил, не в силах отступить. А я? Я не хочу, чтобы он уходил. С ним рядом страшно, но без него еще страшнее. Мужские руки обхватили меня, прижали к сильному телу плотно-плотно. Вниз живота толкнулся внушительный стояк, который брюком уже было не под силу скрыть. Он меня хочет. Он возбужден. Жадность кавказца, как она есть. Завтра твою дочь переведут из реанимации в палату. Я жду тебя в доме, принцесса. Сделай так, чтобы я захотел тебя к ней отвезти.